Сегодня человек пытается разгадать тайны прошлого, заглянуть в будущее. Но и в наше время на Земле происходит много загадочного и необъяснимого. В Калининградской области на Куршской косе еще 50 лет назад был огромный пустырь. Но в 60-х годах прошлого века его засадили обычными соснами. И сейчас здесь стоит высокий сосновый лес. Но с удивительным названием. Танцующий лес. Приятный сосновый воздух, мягкая песчаная почва успокаивают и расслабляют случайного путника. Но стоит пройти чуть глубже в лес, и совершенно неожиданно картина вокруг начинает меняться. Вместо стройных и могучих сосен появляются страшные уродливые деревья. Извиваясь, как змеи, они будто выползают из-под земли, выгибаются спиралями, скручиваются в кольца, завязываются в петли, превращаются в сказочные фигуры. Чертовы рога, врата дьявола, ведьмино кольцо — так называют их местные жители. Зловещий вид странных деревьев вызывает гнетущее состояние непроходимого страха. Какая сила так скрутила сосны, заставила их замереть в невероятных позах жуткого танца? Неизвестно. Но самое поразительное. Вокруг нескольких десятков искривленных сосен растут абсолютно нормальные деревья. Создается впечатление, что существуют четкие границы какой-то аномальной зоны. Интересно, что по древним преданиям сотни лет назад на этом же самом месте были другие таинственные деревья — священные дубы. Сейчас можно легко догадаться, почему они получили такое загадочное название. Что особенного таит в себе эта удивительная местность, где вырастают необычные деревья? Что это? Радиация? Загрязнение почвы? Нашествие насекомых? Ни одна из этих причин не подтвердилась во время изучения феномена танцующего леса. Ученые предполагают, что здесь закручиваются два энергетических потока. Возможно, в этом районе проходит граница положительной и отрицательной энергии мира. Но и это только версия. До сих пор причина уникальной аномалии Куршской косы остается загадкой. Тайное и неизведанное.